Ставьте перед собой цели в сфере здоровья и физического состояния. Ставьте перед собой конкретные цели по достижению желаемого уровня физического состояния и здоровья. Чтобы правильно поставить цели, необходимо выбрать важнейшие факторы успеха или критерии, ассоциируемые со здоровьем. Тщательно проанализируйте свое здоровье. Будьте с собой предельно честны. Возьмите за основу какой-нибудь критерий, в соответствии с которым вы будете оценивать свой успех. Задайте себе следующие вопросы. Сколько вы весите? Сколько часов в сутки вы спите? Каков объем вашей талии? Сколько раз в неделю вы посещаете спортивный зал? Сколько минут в неделю вы тренируетесь? Много ли вы едите? Насколько питательна ваша диета? Сколько алкоголя вы потребляете в день и в неделю? Во сколько вы ложитесь спать? Во сколько встаете? Как бы вы оценили состояние вашего здоровья по 10-бальной шкале? Любой из данных критериев может послужить вам точкой фокуса для достижения отменного здоровья. Для себя же в качестве критерия я выбрал объем талии. Теперь все, что я делаю или не делаю в плане диеты, тренировок, сна и общей формы, может быть измерено посредством объема талии. Это моя личная точка фокуса, поскольку она дает мне возможность быстро оценить свои достижения в данной сфере. Какова же ваша точка фокуса? Совершенствуйте свои знания и умения в сфере здоровья и физического состояния. Определите, какие знания и умения вам потребуются для достижения и поддержания великолепной физической формы. Причина, по которой люди не совершенствуют свои знания в данной сфере, заключается в их полной уверенности в том, что они знают абсолютно все, что нужно. Эти люди ошибочно полагают, что никаких других знаний попросту не существует. В результате они не пытаются ничему учиться и применять что-то новое. Подобное отношение лишает их возможности личностного роста. Самое мудрое, что вы можете сделать, поверить в существование множества вещей, о которых вы ничего не знаете. Предположите, что ваши знания неверны или неточны. Начните процесс обучения. Будьте как ребенок, открыты любым идеям, информации и влияниям. Относитесь к сфере здорового образа жизни как к области невероятных открытий, любое из которых могло бы оказать серьезное влияние на ваше здоровье и долголетие. Например, недавно я получил письмо от одного из участников моих семинаров. Он быстро поднимался по служебной лестнице, совершенствовал свои умения, увеличил доход втрое и стал миллионером менее чем за 10 лет, но никак не мог сбросить лишние 20 фунтов веса. Как-то ему довелось прослушать мою аудиопрограмму, в которой я рассказывал о важности исключения из диеты белой муки, сахара и соли. Раньше подобное никогда не приходило ему в голову, поэтому он решил попробовать. Менее чем за 5 месяцев этот человек сбросил лишний вес. Он написал мне письмо, в котором поведал, что потеря веса во многом изменила его жизнь. Он стал лучше себя чувствовать, крепче спать по ночам и стал более энергичен. Теперь он лучше выглядит и уверенней ощущает себя в работе и в общении с другими людьми. Его просто поразил тот факт, что один небольшой совет позволил ему реализовать желание, которое многие годы казалось ему несбыточным. Существует множество различных умений, которые обеспечат вам долгую жизнь, стройность и силу. На данную тему написаны тысячи книг и статей. Вы можете посещать спортивный зал или освоить какую-нибудь фитнес-программу. Можете брать уроки йоги, учиться расслаблять тело и укреплять дух. Можете заняться аэробикой или шейпингом. Осваивайте новый для вас вид спорта. Начните бегать по утрам или плавать. Запишитесь на семинары по правильному питанию или кулинарному искусству в местной школе. Что бы вы ни выбрали, самое главное – осознать, что существует огромное количество доступных идей и методик, которые могут помочь вам укрепить свое здоровье. Постоянно впитывайте новые идеи, призванные продлить вашу жизнь и сделать ее счастливой. Формируйте привычки, обеспечивающие долгую здоровую жизнь. Формирование новых привычек и способов поведения является центральным в процессе фокусирования. Существует множество особых вещей, которые вы должны выполнять каждый день. Они помогут вам долго сохранять отменную физическую и умственную форму. Ваша цель – обучаться им и регулярно пользоваться до тех пор, пока не станете выполнять их автоматически. Спешу вас обрадовать. Были опрошены десятки тысяч людей, за которыми наблюдали 10, 20 и даже 30 лет, чтобы точно установить, какие действия обеспечивают крепкое здоровье и прекрасное расположение духа. Теперь мы знаем, что нужно делать, а что нет.